убийца. Но, как водится, всегда вслед за счастьем прет беда. Через мой характер слабый бес попутал меня с бабой. Я, друзья, солдат не гордый, щупать щупал, а на морду обращал внимание мало, лишь бы, думаю, лежала. Из баллады. В декабре курсант запасной роты Ибанов, находясь в самовольной отлучке, самодельным ножом ранил в левую ягодицу гражданку Ибанову. На следствии курсант Ибанов показал, что он страстно любил гражданку Ибанову и собирался на ней жениться, но что она коварно изменила ему, польстившись на продукты питания, приносимые интендантской крысой, и стала сожительствовать также и с ним. Сотрудник, осмотрев орудие преступления и осуществив следственный эксперимент на правой ягодице гражданки Ибановой, не мог понять, как курсант Ибанов таким тупым ножиком ухитрился проколоть дубленую шкуру гражданки Ибановой и заподозрил неладное. При составлении акта никто из присутствовавших не смог назвать научного или хотя бы литературного эквивалента для обозначения женского зада. Курсант Ибанов предложил употребляемое здесь слово «ягодица», на что сотрудник сказал, что ему теперь все ясно, и курсант Ибанов, отныне убийца, поселился в красном уголке запасной роты вместе с уклонистами-клеветником в ожидании отправки на гарнизонную губу. Гражданка Ибанова потом приходила навестить убийцу. Увидев ее из окна, убийца пришел в ужас. Как сказано в балладе: «И во всем я мире, Боже, не видал подобной рожи. Я в душе ищу ответа. Боже мой, она ли это?» Клеветник спросил убийцу, неужели он в самом деле мог жениться. Тот ответил, что вполне возможно. Во-первых, он ее видел только в темноте. Во-вторых, это у него первая и, может быть, и последняя баба в жизни. А в-третьих, в ней что-то есть».